сегодня получил удостоверение персонального пенсионера республиканского значения. Прилетела Нина Берберова. Огромный бум. Был в Доме ученых на интереснейшем ее выступлении, когда она отвечала на глупые записки ученых. У нас дома она провела целый вечер, смотрела на видео мою Ахматову, очень прониклась, сделала замечательную надпись на своей книге стихов. Она производит неповторимое впечатление. Поразительный интеллект. Потом, накануне ее отъезда, мы были у нее в отеле. Но о ней писать надо особо. Первое октября. Крутой маршрут в «Современнике». Замечательный спектакль, и актрисы, и Волчек. И понял я, что такое театр начинается с вешалки. Уже в фойе чувствуется эпоха, портреты, старые газеты, песни тех времен. Федора Цветаевой на Таганке. Сложно. Все пьесы и поэмы Цветаевой сложны. Поставлено эстетски современно. Виктюк. Алла, как всегда, хороша и интересна, особенно когда читала «Любовь». Мужчины орут так, что ничего не разобрать. Потом отмечали день рождения Аллы у нее в новой квартире с видом на Долгорукова. Сегодня приходила Мирочка Убаревич. Мама отдала ей свои воспоминания о ее маме, Нине Убаревич, с которой дружила до ее ареста. Когда нас с мамой после ареста отца, рассказала Мира, выслали из Москвы, одна только Галина Дмитриевна отважилась прийти к нам проститься. Я помню, как мы уложили в ее чемоданчик старинные фарфоровые чашки, чтобы она сохранила их до нашего возвращения. Я-то вернулась, а мама... Чашечки эти до сих пор напоминают мне о том страшном дне. Я помню эту красивую сине-золотую посуду, которая стояла у нас в буфете, но мама не разрешала ею пользоваться. «Моя мама дала денег, — продолжала Мира, — чтобы подруга сходила на Арбатский рынок и купила распустившиеся маки. Зачем? Ведь они быстро опадут. Я лучше куплю тюльпаны. Нет, только красные маки с черной сердцевиной. И когда мы покинули квартиру и нас вели через двор, все смотрели на нас из окон, и мама ушла с красно-черным букетом. Это был траур по мужу. И все это поняли. Шиловский был начальником штаба Убаревича и был женат на Елене Сергеевне, будущей Булгаковой. У них было два сына. Один был женат на Дзидре, будущей Зюкитур. Все мы жили в одном доме, дружили. А войной я попала в Ташкент, и меня приютила Елена Сергеевна. Там же была и Зюка, а Шиловский, ее муж, был на фронте. А Петя Тур появился уже потом. Оба сына Елены Сергеевны умерли молодыми. Старший при ней, а младший после, от болезни почек. От почек умер и отчим их Булгаков. Сам же Шиловский в свое время был расстрелян. Какая тяжелая судьба была у нее. В Ташкенте мы с младшим ходили в больницу к Ахматовой с передачами от Елены Сергеевны. Она тяжело болела скарлатиной. Я тогда не знала, кто такая Ахматова. Петю Якира я знала с самого раннего детства. Его сломали в отрочестве, когда взяли впервые. Он вскоре вышел и стал стукачом.